Глава 17. Кузнец. Впервые я не мог дождаться, пока урок закончится. Учитель, кажется, заметил мое состояние. Вероятно, потому и отпустил меня за час до полуночного колокола. Я быстро собрался и выскочил из склепа, торопливо попрощавшись. Но направился не к особняку. Обошел здание и вышел к воротам. Воровато осмотрелся по сторонам. До часа ночи, пока на защиту особняка не вступит ночная стража, время еще есть. Мне очень не хотелось встречаться с призраками. Как знать, на что они способны и как поступят с нарушителем моей крови? Справа от дома стоял сарай, в котором хранились инструменты. Я осторожно потянул, вошел в темное помещение. Нужная мне вещь стояла на одной из полок. Стеклянный фонарь, в котором плескалась бледная, голубая, густая плазма. Я взял его за ручку, и фонарь послушно загорелся, осветив мрачное помещение. Управлять им я не умел, так что просто обмотал светлячка, найденный здесь же ветошью, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания. Затем тихо вышел из сарая. Осмотрелся, открыл ворота и вышел за территорию. Ступил на тропинку. Так, что дальше? В школе управления кровью была способность запах крови. Я решил ее попробовать. Закрыл глаза, и знак сам собой появился перед глазами. Я сжал кулак, напитывая его силой. Но ничего не поменялось. Вроде. Открыл глаза, втянул носом воздух и почувствовал едва заметный железистый запах. В воздухе появилась едва заметная красная нить. «О, а это, оказывается, не так сложно», — пробормотал я и шагнул в направлении, куда уводил меня след. С несложной я немного погорячился. Способность высасывала силу, и спустя несколько сотен шагов это начало сказываться. Голова закружилась, а в затылке заломило. Во рту появился неприятный привкус. Но я упорно шел по следу, который увел меня от тропинки и заставил петлять между деревьев. Штаны быстро промокли от влажной травы. Под подошвами хрустели сучья. Звук гулким эхом разлетался между деревьев, заставляя вздрагивать и настороженно озираться. Мне вдруг вновь показалось, что кто-то смотрит из темноты. От этого ощущения по коже прошлась волна мурашек. Линия крови вывела меня на небольшую заросшую поляну. В центре виднелась яма от вывороченного непогоды большого дуба. Его ствол завалился, сминая соседние кусты и деревца. И в яме-то я и увидел искомое. Неглубокую, раскопанную могилу, рядом с которой сидел мой неживой знакомый. Едва я вошел на поляну, как упырь замер. Тянул носом воздух, повернул голову, щелкнул зубами. В его мутных глазах я увидел багровые искорки. Он набирался силы. «И чего тебе днем не спится?» — протянул я. Но упырь не ответил. Впрочем, как я и думал. Душа, которая избежала переноса, не настроена на общение. Но и атаковать меня оживший мертвец почему-то не собирался. Он просто сидел на краю провала. Я сделал пару осторожных шагов к нему. Ладонь лежала на рукояти обреза, хотя я и не был уверен, что он мне поможет. Прямо спросил, что тебя здесь держит? Мертвец молчал, глядя на меня, не мигая. Я уже подумал, что разговор у нас не выйдет, но мертвец поднялся на гниющие ноги. Сделал шаг и рухнул вниз, прямо в траву. Над трупом появилась марева, которая принимала образ человека. Спустя несколько секунд передо мной стоял призрак парня лет 20, со светлой копной волос, веснушчатым лицом, широкоплечий, с большими, как лопаты, ладонями. — Я не могу долго быть таким, — прошелестел призрак. «Так что слушай внимательно, темный. Меня убил Иван, кузнец из местной деревни. Мы вместе работали, но он вывез меня сюда, подло со спины ударил и закопал. Помоги мне до него добраться, и я уйду. Даю слово». «С чего мне тебе верить?» — я недоверчиво хмыкнул. «Может, ты решил втравить меня в историю?» «Найди его», — повторил призрак и растворился. А упырь в траве снова зашевелился и неуклюже заковылял к своей яме. Деревня встретила меня тишиной. Два десятка домов укрылись за высокими заборами, свет в окнах не горел. Даже машины были загнаны за ворота кирпичных гаражей. Не было слышно лая собак или пьяных криков загулявших мужиков. Дом кузнеца был на окраине. Я прошел по грязной раскатанной дороге и вышел к воротам. Высокие, дубовые, обитые железом. Из-за острых пик кованого забора виднелась двускатная крыша двухэтажного дома. Интересно, чем в этом мире занимаются кузнецы? В отличие от прочих деревенских домов, в этих окнах горел свет, а со двора слышались голоса и смех. Мужчины и две женщины, судя по голосам. Я занес было руку, чтобы постучать в дверь, но в последний момент передумал. Прикинул высоту забора, взялся за прутья. Я мог бы попробовать их разогнуть, силы, особенно со способностями, мне бы хватило. Но портить чужое имущество мне не хотелось. Поэтому я ловко вскарабкался на забор и спрыгнул на территорию. Прислушался, не слышится ли лай собак. Не хватало еще столкнуться нос к носу с разозленным другом человека. Но были слышны только пьяные голоса и смех. И звук шел из окна дома. Пригнувшись, я прокрался ко входу. Тут меня ждала неприятность в виде громадной псины. Я замер перед мохнатым чудовищем, лежащим у порога. Сенбернар поднял массивную голову, посмотрел на меня влажными коричневыми глазами и зевнул. Пасть схлопнулась, и зверь пару раз стукнул по порогу хвостом. А потом вернул морду на лапы. «Серьезно?» — спросил я у самого себя, когда переступил через охранника. Дверь была заперта, но это не вызвало никаких сложностей. Одна способность школы иллюзий, и замок открылся, а дверь гостеприимно распахнулась, приглашая меня войти. Поморщился, когда под подошвой скрипнула доска. Замер, но хозяин дома, видимо, не услышал шума. Видимо, он был пьян и потерял всяческую бдительность. Ну, воспользуемся этим. Хозяин нашелся в комнате второго этажа. Он лежал в кровати, а компанию ему составляли две обнаженные девицы. На столе рядом с кроватью стояла бутылка вина и три бокала. На полу в беспорядке валялась одежда. Я же прислонился к дверному косяку и с холодным безразличием рассматривал собравшихся. Присутствующие заметили меня не сразу. Первой повернулась черноволосая девушка. Она округлила рот и выдала странный звук, напоминающий кошачье мяуканье. Вторая девица пискнула и судорожно прикрылась одеялом. А мужик же недобро уставился на меня из-под лобья. У него были маленькие злые глазки, и взгляд его мне не понравился. Но еще больше мне не понравилось, как он начал разговор. «Кажется, я не приглашал гостей. Ты чьих будешь, парень?» — прямо спросил он. «И какого забыл в моем доме?» Вместо ответа я вытащил из-под плаща обрез ружья. И при виде двух дул, которые были направлены в сторону кровати, девушки завизжали. Мужик же был более хладнокровным. Видимо, такие гости были для него не редкость. Он ловко вскочил с кровати, и я почуял в воздухе силу. Ледяное прикосновение большого кулака ударило в щит. Я же лениво махнул рукой, из угла вышел мой двойник, который схватил хозяина дома, крепко сжал его, не давая возможности применять способности. «Девушки, выйдите, пожалуйста». Я небрежно махнул обрезом в сторону двери. «Мне нужно поговорить с вашим другом. Надеюсь, он заплатил вам вперед?» Дважды просить не пришлось. Девушки коротко переглянулись, вскочили с кровати и бросились к двери. Даже одежду собирать не стали. «Данила», — протянул мужик, оценив надпись на прикладе. «Это кто такой? Дружок твой?» Как по мне, шутка была хороша, но я ее не оценил. «Это ствол, заряженный картечью, который я засуну тебе в зад и выстрелю, если разговор у нас не заладится», — спокойно ответил я. «Ты понял?» Мужик недобро прищурился, но кивнул. И я отдал команду двойнику, чтобы тот отпустил дядьку. Магическое создание послушалось, ослабило хватку, и мужик рванулся в сторону. В воздухе снова разлилась чужая сила. Пришлось выстрелить в потолок, пробормотав нужные слова, чтобы образумить непонятливого кузнеца. Тот взвыл и рухнул на колени, прижав ладони к ушам. Оно и понятно. Выстрел был усилен воем баньши, который вызывал у любого нечто вроде контузии. Так что виск изрядно ударил по ушам кузнеца, выводя его из строя. Я же подошел к нему и сжал в кулак правую ладонь. «Ну вот, теперь ты не будешь выделывать фокусы», — спокойно сказал. Сел на край стола, положил рядом обрез. «Ты что наделал?» — запищал мужик, растеряв былую уверенность. «Заблокировал силу», — спокойно ответил. «Я же просил тебя не делать глупостей». «Да кто ты такой?» «Князь Морозов», — представился. Мужик с сомнением покосился на меня и утер кровь, сочащуюся из носа. «Не больно ты похож. Дениса я знаю, оружие для его семьи делал и для многих других». Он специально подчеркнул эту фразу, словно бы намекая на своих знакомых, которых у него великое множество, и которые непременно решат со мной разобраться, если он им пожалуется. «Я брат Дениса», — поправил. «Недавно приехал в город, вот и решил осмотреться». «Ну, допустим. А ко мне зачем вломился? Девок напугал». Я скрестил руки на груди. «Догулял тут недавно по лесу. Вид тут красивый. Так и наткнулся на упыря, который сказал, что ты его убил». Кузнец ровно на одно мгновение помрачнел, а потом сухо расхохотался, выговаривая как маленькому. «Малец, упыри не разговаривают, не умеют, так что...» «Не умеют», — не меняя выражения лица, кивнул я. «Со всеми, кроме темных». Мужик продолжал ухмыляться, глядя на меня в упор. Но с каждой секундой его улыбка меркла. «Ты все правильно понял», — произнес я с мрачным удовлетворением. «Быть того не может. Я как раз из темных. Неужели не почуял цвет силы, когда я тебя обезоружил?» У кузнеца аж челюсть от удивления отвисла. Он смотрел на меня и удивленно хлопал глазами. Открывал и закрывал рот, чтобы что-то ответить, но я не услышал ни одного звука. «Вот я и пришел уточнить, ты ли или врет упырь?» Я склонил голову, ожидая ответа, хотя и без слов уже понял, что мертвец не обманул. Поэтому сплюнул на пол и спросил. «Зачем?» «Он хотел половину», — пробормотал кузнец. «Половину чего?» «От тех протезов, которые он научил меня делать. Целую половину. Он же обычный простолюдин. За что половину?» «А ты кто?» — холодно уточнил я. «Бастард? Не похож ты на высокорожденного». Кузнец потупил взгляд. «Что за протезы?» — продолжил расспрашивать я. «Разные. Он называл это каким-то мудреным словом «бионика». Руки, ноги, которые крепились к культям и работали как родные. Также штуки разные, которые на руки цеплялись. Он хотел сделать глаза, но не успел». Я вздохнул и покачал головой. Видимо, парень попал сюда из какого-то технологического мира и хотел помочь местным. Но, как водится, доброта обернулась против добродетеля. «Идем, покажешь мне ваше творение. Только иди так, чтобы я тебя видел». Кузнец тяжело поднялся с пола, натянул домашние серые штаны и затопал к двери. Я последовал за ним. Кузница расположилась на заднем дворе дома. Признаться, я ожидал увидеть старинный горн с мехами, наковальню и бочку с водой. Но моему взору открылось совсем иное. Стоило включиться генератору, и я увидел налаженную линию, на которой лежали детали. Линия даже как-то умудрялась делить детали и ссыпать их в разные корзины. И при виде этого производства я аж присвистнул. Ничего себе! Взял одну из болванок. Отлитые из легкого металла с хитрыми креплениями для сборки. «Без меня это все равно бы не заработало», — мрачно заметил кузнец. «И куда это?» — уточнил я, рассматривая деталь. «Часть в Синод», — ответил мне мужик, — «чтобы не трогали, ну а часть с скупщиком. А куда уже они их продают, того не знаю». Я рассеянно кивнул и кинул болванку обратно в корзину. «А оружие?» Кузнец лишь нервно дернул плечами. Пришелец сказал, что он занимался этими, как их. Он пощелкал мозолистыми пальцами, словно бы вспоминая слово. «Имплантами, вот». Я кивнул. Задумчиво переломил обрез, вытащил гильзу и вставил на ее место патрон. А кузнец вдруг понял, что его ждет. Упал на колени и, заламывая руки, пополз ко мне. «Не убивай! Местные ж без меня пропадут! Я для них все делаю! Оружие и броню, зачарованную для местного черного дозора! Чтоб дружина хоть со слабой нечистью бороться могла. Бесплатно делаю!» Он рыдал и даже попытался ухватить меня за штанину, но я брезгливо вырвался. Мужик убил своего помощника и сделал это подло, раз тот возродился упырем. «Не мне решать!» Коротко размахнулся, наотмашь ударил его рукоятью обреза по голове. Глаза кузнеца закатились, и он рухнул на плотно подогнанные доски пола. Я осмотрелся. Выбор мой пал на одну из колонн, которая подпирала потолочную балку. К ней-то я и привязал кузнеца, подтащив его тело поближе. За спиной послышалось едва заметное рычание. Я резко обернулся. Упырь уже стоял в дверях, и в глазах твари разгорались багровые искорки. За его спиной маячил бесполезный громадный пес. Упырь медленно прошел по кузнице. Тепло, с любовью посмотрел на конвейерную линию. Провел рукой по ленте. Кузнец тем временем начал приходить в себя. Открыл глаза и с ужасом посмотрел на стоявшего в кузне упыря. Из ссадины, оставленной на лбу рукоятью обреза, сочилась кровь, заливая глаза. Но кузнец словно не обращал на это внимания. «Не позволяй ему меня убить! Ты же ведьмак! Ты должен защищать людей от тварей!» — завопил он. Я задумчиво потер ладонью подбородок. «Видишь ли, я еще не понял, кто из вас большая тварь. Без меня его бы на костре сожгли. Он демон!» — продолжал кузнец. «Да в нем даже силы не было!» «Я не делю людей на обладающих силой и лишенных ее», — спокойно ответил. «Я делю их на людей и нелюдей. Так вот, ты нелюдь». Упырь молча подошел к столу, на котором лежали инструменты. Взялся за кузнечный молот, поднял его, взвесил в руке. Из кувалды подошел к привязанному кузнецу. Размахнулся и... бах! Голова мужика мотнулась, и тело обмякло. Удар был хорош. Быстрая и показательная смерть. Молот оставил на месте лица только кровавую кашу. А тварь замерла. Выпустил из ладони рукоять, и молот с глухим стуком упал на бетонный пол. Упырь обернулся ко мне, и на его лице промелькнуло нечто вроде торжества. Раскаяния я не испытывал. Кузнец убил человека, пусть и выходца из другого мира. Поэтому сам виноват. Заслужил смерть. Пусть даже и та оказалась паскудной. Тело упыря свалилось на пол, а передо мной снова возник призрак. «Спасибо, темный!» — прошелестел он. «Ты утолил мою жажду мести!» «Ты из другого мира?» — уточнил я торопливо. Призрак рассеянно кивнул. «Да, сидел в своей квартире, никого не трогал, а затем словно провалился и оказался здесь. Так же, как и ты, думаю». Я кивнул. «Выходит, ты тоже с земли?» — уточнил. Призрак покачал головой. «Нет, из другого мира». «А как ты здесь оказался?» Призрак указал на привязанное к столбу тело. «Он меня призвал с помощью какого-то ритуала. Просто выдернул меня из мира, и все. Я не хотел этого». «О как!» — только и смог ответить я. «И теперь я могу уйти!» Парень тоскливо оглянулся, осматривая помещение. Посмотрел на пса, стоящего в дверном проеме, виляющего мощным хвостом. Снова взглянул на меня. «В комнате за картиной сейф!» — прошелестел. «Почти все деньги он прятал там. Код?» — далее он произнес 4 цифры. Марева дрогнула, а затем и стаяла. Тело упыря снова задергалось, поднимаясь с пола. Затем мертвец встал на ноги и покачнулся. «Я выполнил свою часть уговора», — грубовато произнес я. Рука потянулась к рукоятке обреза, но упырь неспешно кивнул. Заковылял к чаше, в которой плескался расплавленный металл. Остановился у края. Обернулся ко мне, словно прощаясь, а потом шагнул в красное расплавленное озеро. Послышалось шипение, и в ноздри ударил запах паленого мяса. И все. С неба не упал луч света, который забрал бы раскаявшуюся душу. Не спикировали девы в броне, чтобы забрать павшего. Даже пол не разверзся, и из него не вылезли черти. Тело и мутная дымка над ним просто растворились в чане с металлом. Я немного постоял, глядя, как по конвейеру движутся болванки. Кто теперь будет всем этим заниматься? Не мое дело. Найдется хозяин всему этому добру. С этими мыслями я нажал на кнопку, останавливая ленту, а затем развернулся и пошел прочь со двора. Призрак не обманул. Сейф нашелся там, где он и сказал, да и пароль подошел. Я потянул на себя дверцу и уставился на пачке купюр. Желтые рубли, красные десятки и фиолетовые 25-рублевки. Почти 6000. Интересно, много это или мало? Кроме денег, на металлических полках лежали золотые и серебряные слитки, а также украшения. Ими я тоже брезговать не стал. Выгреб все добро в полотняную сумку, найденную в мастерской, закрыл сейф. Опустил картину, чтобы с виду все выглядело так, как было, когда я пришел. И тихо покинул дом. Позади меня остались раскрытые ворота, ленивый пес на пороге и осиротевшая кузня. В особняк я вернулся только под утро, когда ночная стража уже растворилась. Под куртку забирался сквозняк, а ноги промокли от росы. Но всю обратную дорогу меня не покидало чувство эйфории от того, что я сделал правильное дело. Довольно улыбаясь, я пробрался в особняк и зашагал по коридору к своей комнате. «Мастер Морозов?» Я вздрогнул и обернулся. В метре от меня стоял Федор. Выглаженный сюртук, уложенные волосы, только слегка покрасневшие глаза выдавали то, что дворецкий не спал ночь. «А, Федор. Не знал, что ты так рано просыпаешься», — проворчал я устало. «Могу ли я поинтересоваться, где вы провели ночь?» — с натянутой улыбкой уточнил дворецкий. «Как я понимаю, ответ «гулял» вам не подойдет», — вздохнул и по виду дворецкого понял, что угадал. Подумал и решил кратко поведать ему о своих злоключениях. В конце концов, что я плохого сделал? Даже наоборот, спас деревню от упыря. Не этим ли занимаются ведьмаки? Федор выслушал меня молча. А когда я закончил, сказал: «Благое дело. А теперь идите отдыхать, мастер. Вы неплохо поработали. Семья может вами гордиться». Он улыбнулся, открыл передо мной дверь комнаты. Но я заметил, что улыбка дворецкого была какой-то неестественной. Натянутой.